Глава 23. Темнело на глазах. У нас было совсем мало времени до того, как ночь накроет собой остатки большого города. А с нею придет смерть. Мы неслись по пустым улицам, выжимая из пикапа все, на что он был способен. Мотор деловито урчал, набирая обороты. Хоть с тачкой повезло. Глохнуть она не собиралась. В кузове нашелся армейский бинокль с приличной оптикой, и теперь с его помощью я обозревал окрестности. Опасность могла подстерегать нас везде, особенно в темное время суток. Не спасут ни пулемет, ни автоматы. В нашем распоряжении оставался час, максимум полтора. Именно столько нам было отпущено судьбой до наступления ночи. Я выкинул из башки образ непрерывно тикающих часов. Они почему-то представлялись мне в виде деревенских часиков с гирькой и кукушкой. Отсчитывали мой срок, но я хотел сам быть хозяином своего времени. Нелепые мечты, не имеющие ничего общего с реальным миром. Город до сих пор впечатлял своей монументальностью. Даже несмотря на то, что за годы запустения многое изменилось отнюдь не в лучшую сторону. Брошенные дома с укором пялились на нас глазницами выбитых окон. Мне невольно захотелось укрыться в кабине и не видеть их. Но я не имел права покинуть пост, к тому же на дороге начали появляться зомби, привлеченные шумом. Роскошные здания, дворцы сменялись почти трущобами. Здесь каждая пядь земли дышала историей. Тут проезжали на каретах великие императоры и императрицы. Маршировали солдаты-защитники на войну или на парад. Умирали, но не прекращали героически сражаться блокадники. Как же я любил этот город. Не хотелось думать, что стало с большинством его обитателей. Как они встретили свой последний час. Осознали ли наступление смерти. Успели ли проститься друг с другом. Колонны, памятники, скверы, мрамор, гранит. Усыпанные красным песком дорожки. Изгибы арок, похожие на туннели. Узенькие улочки, разбитые витрины шикарных магазинов, ресторанов, кафе. Сюда я в детстве ходил есть мороженое. Оно было обалденно вкусным. В шариках, вафельных рожках, во всевозможных сочетаниях, от диковинно экстравагантных до обыденно привычных. Я машинально облизал губы. Странно было видеть на этих улицах мертвых людей. Странно и больно. Я не стал зря тратить патроны. Девушка сама неплохо справлялась с препятствиями. Где можно, объезжая зомби, где нет, тараня. Жестоко, конечно, но ничего не попишешь. Таков наш мир, где каждый выживает как может. Другие твари нам до сих пор не встречались. Только бродячие мертвецы, и то их было сравнительно мало. Чем дальше мы углублялись в центр города, тем сильнее меня охватывали нехорошие предчувствия. Слишком легко все у нас выходило. А значит, впереди ждало что-то уж совсем невообразимое. Или я просто забил себе голову всякой ерундой, разволновался? «Вижу вход в метро!» – прокричала из кабины Лила. Задняя перегородка была специально разобрана, чтобы водитель и пассажиры в кузове могли слышать друг друга. «Ты знаешь, что это за станция?» – спросил я. Чтобы унять беспокойно бьющееся сердце, пришлось сделать несколько размеренных вдохов и выдохов. Лила обернулась. «Понятия не имею, сейчас взглянем!» «За баранкой следи», – бросил я, опасаясь, что спутница слишком беспечно относится к своим обязанностям. «Нельзя ехать спиной к дороге». «Не бойся!» Девушка плавно сбросила скорость, поставила передачу на нейтралку. Мы подъезжали к куполообразному зданию накатом. «Ладно, попытаем тут счастье», — решил я. Серое здание встретило молчанием. Мы направились к гермоворотам, скрытым в полумраке просторного холла, надеясь, что о нашем присутствии уже известно, и местные впустят под защиту сводов метро. Здесь должна быть охрана, она слышала шум, наши голоса. Но мы ошибались. Нас никто не ждал. Мы поняли это только после нескольких безуспешных попыток достучаться. В ход пошли даже выстрелы и мат. Ворота были закрыты, и никто не спешил нас впустить. Скорее всего, эта станция уже давно была необитаемой, и мы вытянули проигрышный билет. «Что будем делать?» – спросил я Лилу. «Поедем до следующей?» – пожала она плечами. «Надеюсь, там больше повезет». Я с сомнением вздохнул, вспомнив темнеющее небо. «У нас нет другого выхода», – произнесла девушка. «Мы не можем ночевать здесь». «Это само собой. Тогда не будем терять время». Мы вернулись к машине, на ходу прикидывая, куда отправимся дальше, но жизнь внесла в наш план свои коррективы. Не успел я залезть в кузов, как над головой послышались угрожающие хлопанье крыльев и знакомый до боли вопль. Мы попали в поле зрения врага. Почему-то я отнесся к появлению гарпий совершенно спокойно. Видимо, ситуация пошла по прогнозируемому сценарию, с которым я мысленно успел свыкнуться. Теперь все нормально. Все так и должно быть. Вот она, опасность перед глазами. Нервное ожидание закончилось. Можно действовать. Поначалу гарпий было несколько. Они кружили над нами, выбирая наиболее подходящий момент для атаки, и я не стал ждать этого. Сделал несколько выстрелов в их сторону. Сомневаюсь, что сильно их напугал, скорее только разозлил. Протяжные вопли теперь не умолкали ни на секунду, разносясь над пустыми кварталами и призывая на помощь все новых и новых бестий. «Газуй!» – крикнул я Лило. Мотор кашлянул, почти сразу завелся. «Держись!» – проорала она. Пикап набрал бешеную скорость за считанные секунды. Гарпии понеслись следом. Я не спускал с них взгляда, но из-за тряски не мог толком прицелиться. Садить в молоко не хотелось. Еще неизвестно, сколько нам куролесить, поэтому патроны стоило экономить. Положение сделалось угрожающим. С каждой минутой в небе появлялось все больше крылатых тварей, и с каждой новоприбывшей тварью шансы на спасение таяли. Пришлось снова взяться за пулемет. Трясло и мотало немилосердно. Мы неслись, не разбирая дороги, и я еле держался в кузове, рискуя выпорхнуть из него при каждом толчке. Посылал короткие очереди в сторону преследователей, но только попусту патроны тратил. Количество гарпий увеличивалось. Я будто рубил голову легендарной гидре. С той лишь разницей, что тут вместо двух голов появлялись две новые особи вместо одной убитой. Тут меня хорошенько приложило, я охнул, вновь посмотрел на небо. Лучше бы этого не делал. Казалось, что за нами гнался уже весь бестиарий города. В тот момент я ошибался в оценках. Сильно ошибался. «Рули в укрытие!» – прокричал я, не особо надеясь, что буду услышанным сквозь шум надсадно ревущего двигателя и гвалт незваной компании над головой. О чудо! Девушка услышала меня, а может, ей пришла на ум та же мысль, что и мне. Машина заскочила в один из тупиковых дворов, больше похожих на глубокий колодец, где пропадают души жителей, живущих в них многие годы. Главное, нам бы тут не пропасть. Это был тайм-аут перед смертью, не иначе. Но у судьбы были другие планы. Только когда я взглянул на небо, я понял, что место Лила выбрала идеальное. Двор был настолько узок, что твари не могли атаковать нас все сразу. Они просто мешали друг другу. Нападать могли лишь считанные особи, становясь превосходной мишенью, чем я и не преминул воспользоваться. Пулемет посылал смертоносные струи, кося полчища гарпий не хуже любого комбайна. Мертвые тела падали, грозя похоронить нас под своей массой, и только по счастью этого не произошло. Мне приходилось несладко. Одна из подстреленных туш едва не угодила мне на голову, я едва успел увернуться. Боезапас в пулемете закончился, но тут на помощь пришла Лила, сунув мне в руки новый магазин, вовремя. «Спасибо, милая!» – только и успел прокричать я, отточенными до автоматизма движениями зарядив оружие. Девушка кивнула и снова скрылась в кабине. «Молодец, Лила все просчитала и теперь ждала первой возможности рвануть дальше». И она представилась. Когда заметно полетевшая стая гарпий взмыла высоко в небо, наверное, чтобы набраться сил перед следующей бессмысленной атакой. Машина вырулила на один из проспектов города и понеслась вперед. Поначалу мне показалось, что нам удалось оторваться, но когда через несколько минут я обернулся, волосы на моей голове встали дыбом. Любой панк бы обзавидовался. Гарпии кружили в отдалении, будто чего-то боясь, а чего именно, мне сразу стало ясно. Десятка-два разгоряченных тварей, напоминавших леопардов-переростков, выскочили из подворотни и стремительно настигали автомобиль. У них была гладкая лоснящаяся шерсть, почти прозрачная крупная голова, вытянутое мускулистое тело. Я видел, как перекатываются под натянутой будто пленка кожи и бугры мышц. Из открытых пастей длинной струной тянулась слюна, иногда срывающаяся и падающая крупными каплями на запыленный асфальт. Было в этой капающей слюне нечто страшное и омерзительное. Не знаю, что это за гадины, никогда не слышал о таких. Видимо, это были какие-то ночные твари, проснувшиеся чуть раньше обычного срока и вышедшие на охоту. Гарпии их явно опасались и предпочитали не связываться, но из виду нас не упускали. Леопарды мчались как заведенные. Похоже, они не знали чувства усталости, бежали так быстро, что четыре мелькающие лапы сливались в одну. Постепенно эти милые создания нагоняли пикап, издавая низкое утробное урчание. Я полоснул по ближайшей из пулемета. Гигантская кошка с легкостью ушла с линии огня, пули подняли пылевые вихри у нее за спиной. Однако, подумал я, эта зараза явно знакома с огнестрельным оружием и знает, как надо себя вести. И что самое неприятное, ни капельки его не боится. Вот как. Хорошо, берегитесь, киски, сейчас мы с вами немного поиграем. Я стрелял веером. Увернуться от летящих широким фонтаном пуль было невозможно, но леопардам удавалось немыслимое. Все 20 кошек умудрились остаться даже не поцарапанными. Они гнались как заколдованные, целые и невредимые. Что это было? Невероятная реакция или иная, недоступная человеческому пониманию способность? Как бы я хотел это выяснить в другой, более спокойной обстановке, когда у меня на хвосте не висело бы сразу столько голодных и неуязвимых кисок. Еще одна очередь с тем же итогом. Мимо. Я зарычал от досады, а ситуация с каждым мгновением становилась все более угрожающей. Одна тварь неслась уже чуть ли не на расстоянии вытянутой руки. Я хорошо разглядел ее огромную, как ведро, голову. Плотоядное выражение в глазах и какую-то насмешку, что ли. И вот это меня разъярило. Скотина находилась в мертвой зоне, я не мог достать ее из пулемета. Тогда я сорвал со спины автомат, хорошенько прицелился и высадил весь рожок в наглую, ухмыляющуюся морду. На этот раз ни одного промаха. Леопард не смог уйти с дистанции. Он находился слишком близко, и однако смертельно раненый, он умудрился пробежать за нами еще с полкилометра и лишь потом начал отставать. А еще немного погодя завалился у перекрестка, успокоившись навсегда. В тот момент я даже перекрестился. Мы не могли позволить себе такую роскошь, тратить столько патронов на одну котяру. Их и без того было слишком много, кроме того, гарпии тоже не обделяли нас своим вниманием. Они вопили на высоте, выжидая, кто победит в затянувшейся гонке. Сейчас я бы поставил на кисок. У них были все шансы. Мой город всегда славился разводными мостами. В детстве я обожал смотреть на это впечатляющее зрелище. Лила выбрала не самую удачную дорогу, а может, это твари сознательно загоняли нас в удобное для них место. Впереди показался не до конца разведенный мост. Между соседними пролетами оставалось приличное расстояние, метров 7-10. Свернуть было некуда, сзади подстерегала опасность. И тогда Лила утопила ногу в педаль газа, пикап взбрыкнул и ринулся вперед, забираясь по пролету все выше и выше. Наконец колеса его оторвались от моста. Мы полетели. Я остекленевшим взглядом озирал величественную панораму города, закованные в гранит набережные, сияющие в закате купола церквей, покрытые цветной черепицей крыши домов. Позади послышался протяжный вой кошек, сообразивших, что добыча предпочла верную смерть их коготкам и пастям. «Дуракам везет. Только так я могу объяснить тот неоспоримый факт, что машина приземлилась на все четыре колеса, не кувыркнулась в воздухе, не слетела в холодную воду реки, не распалась на части. Удар был страшный. У меня едва все внутренности не отбило. Живот подскочил к подбородку, зубы лязгнули, в ушах зазвенело, перехватило дух». Но это не важно. Главное, мы все же перелетели на ту сторону. Перелетели и понеслись вперед, к дальнейшим приключениям на собственную пятую точку. «Дура!» – на одном дыхании сказал я и выплюнул сгусток крови. От милых представителей кошачьего рода племени мы избавились. Теперь за нас принялись гарпии. Такого количества тварей мне еще ни разу не приходилось видеть на одном отдельно взятом участке. Небо сделалось черным-черно от закрывавших его крылатых бестий. Они сбились в огромную стаю невидимых размеров, напоминающую гигантский смерч, способный поглотить все на своем пути. Если он настигнет нас, все пропало. Даже три пулемета не спасут. Я постучал кулаком по крыше, призывая девушку отвлечься от дороги и взглянуть наверх. «Едем в первое попавшееся укрытие!» – прокричал я. «Иначе крышка!» Автомобилю порядком досталось, двигатель чихал и кашлял. Становилось ясно, что долго наш пикапчик не протянет. Забавно. Порой люди бывают выносливее техники. Она ломается, рушится. А мы ничего, живем. Самые наглые гарпии уже проносились над нами на бреющем полете. Еще немного и начнут хватать когтями за голову. Оторвать мне башку или вытащить из кузова не составит для них большого труда. Я содрогнулся, представив себе любой из возможных вариантов. Лило просигналила, привлекая мое внимание. Я обернулся. Впереди нас подстерегала еще одна напасть. Красный туман. Едкая кислота, разъедающая все на своем пути, и снова не обогнуть, не объехать. Прямая, как стрела, улочка вела нас к нему. Облако тянулось выше, чем крыша автомобиля, но будто зная об этом, оно постепенно снижалось. Понемногу, по чуть-чуть, буквально на миллиметры, но каждый из них был смертельно опасен для нас. И для гарпий тоже. Девушка упала на сиденье, я распластался на днище кузова, обхватив голову руками. Машина влетела в красный туман и сразу стало нечем дышать. Сложно сказать, сколько продлилось это странное ощущение. Мы будто ехали в вязком плотном киселе. Я молился только об одном, чтобы туман не задел нас. Это было очень страшно, но еще страшнее были жалобные крики умиравших гарпий. Почти вся стая влетела в облако и теперь погибала. Немного погодя, все стихло. Только когда я снова почувствовал порывы ветра, то нашел в себе силы сесть и обнаружил, что половину кабины как языком слезало. Остался неровный косой срез металла и пластика. Я потрогал его. Он ни капельки не нагрелся. «Лило, ты как?» – опасаясь, что не услышу ответа, спросил я. «Живая». Девушка поднялась с переднего сиденья и сразу вцепилась в руль. Я облегченно выдохнул. Кажется, обошлось. Но радость была преждевременной. Гарпии погибли не все. Тех, что не попали в губительное облако, еще хватало на то, чтобы продолжить погоню. Темнота повисла над крышами домов. Ориентироваться становилось все труднее, и у нас оставался единственный шанс спастись. Как можно быстрее найти ближайшую станцию. Пикап резко затормозил перед темным силуэтом какого-то строения. Я не сразу понял, что это подземный переход с выходом на станцию метро. Табличка с названием была давно разбита, и определить местоположение не представлялось возможным. Мы выскочили из машины и бросились внутрь в надежде, что на этот раз Фортуна улыбнется нам своей щербатой улыбкой. Но опять просчитались. Ворота были заперты, на призыв о помощи никто не откликнулся. В голове всплыли смутные воспоминания о том, что часть станций в центре давно заброшена, после эпидемии какого-то вируса. Но это были лишь жалкие клочки информации, верить которой я особо не решался. Но, как говорится, надежда умирает последней, и не хотелось верить в худшее. Каждая минута промедления могла стоить жизни, да и податься нам уже было совершенно некуда. Я схватил Лило за руку и направился в сторону оставленной машины. «Что у тебя на уме?» – спросила девушка, но я в данный момент был не расположен к диалогу и потому промолчал. Смерч из гарпий приближался, и нельзя было медлить ни секунды. Я запрыгнул на водительское сиденье и, дождавшись, когда девушка последует моему примеру, произнес: «Водитель из меня никакой, так что пристегнись». Она послушно последовала совету, догадавшись о моих намерениях. «Ну, с Богом». Позади раздался скрипучий крик приближающихся тварей, и я, не раздумывая, нажал на педаль акселератора. Тяжелый джип рванул, сметая все на своем пути. Звон бьющегося стекла, треск, скрежет металла, всю эту какофонию завершил мощный удар, затем наступила относительная тишина и темнота. Выбитые фары пикапа погасли. Некоторое время мы приходили в себя. Вынести гермоворота – вещь фантастическая, но выполнимая, если есть достаточно крепкая машина и решимость. У нас было и то, и другое. А еще был шанс спастись, укрывшись в темных закоулках станции. «Ты как?» – спросил я. «Ты безумец, но план сработал», – произнесла она, вглядываясь в проход, пробитый пикапом. «Будь ворота немного крепче, мы бы общались в другом месте». Через разбитое ветровое стекло мы вылезли наружу и очутились на ступеньках лестницы, уходящей вниз. Лучи карманных фонарей, найденных в бардачке, не доставали до ее низа. Немного погодя, мы наткнулись еще на одни ворота, но они были открыты. Механизм оказался рабочим, я с наслаждением закрыл створки. Успел как нельзя вовремя, ибо через протараненный проход сюда постепенно начинали просачиваться твари с поверхности. Дальше нас ожидал другой сюрприз, но уже не столь приятный. Все туннели, и основные, и служебные, были завалены. Я нервно сглотнул. Мы оказались в заперти. Одни на опустевшей станции, единственный выход из которой был захвачен тварями с поверхности. «Почему здесь никого нет?» – спросила Лило, еще не успевшая осознать весь ужас нашего положения. Я объяснил. Это была одна из станций, расположенных близко к поверхности, и потому быстро опустевшая. Люди вымирали в таких очень быстро. Подобные станции были плохо приспособлены для нужд гражданской обороны, являясь скорее неким перевалочным пунктом между поверхностью и туннелями, залегающими глубоко под землей. Жить здесь было сложно и опасно, к тому же слабая фильтрация не спасала от вирусов и прочей гадости сверху. И тогда, поддавшись непонятному порыву, я впервые поцеловал Лила, так, как не целовал никого в жизни. И что самое странное, она ответила на поцелуй. Мы долго бродили в темноте в поисках укромного уголка и вскоре обнаружили небольшую комнатку, расположенную в самом конце платформы, на границе с засыпанным туннелем. Нам повезло. Среди различного барахла обнаружилась пара старых керосиновых ламп, заправленных примерно наполовину. Теперь участь провести время в полной темноте нам не грозила. Когда пламя в лампах разгорелось, и на стенах заплясали зыбкие тени, мы как следует забаррикадировали дверь в комнатку и стали пережидать ночь. Самую длинную из ночей.